217-45-77. Семь заветных цифр. Максимилиан Волошин. Звездный венок. Наш горький дух, и память нас томит. Наш горький дух пророс из тьмы, как травы. В нем навий яд, могильные отравы. В нем время спит, как в недрах пирамид. Но ни портфир, ни мрамор, ни гранит не создадут незыблемой оправы для роковой пролитой вечность лавы, что в нас свой ток невидимо струит. Гробница солнц, миров погибших урна, и труп луны, и мертвый лик Сатурна запомнит мозг и сердце затаит. В крушении звезд рождалась мысль и крепла, но дух устал от свеянного пепла. В нас тлеет боль в нежизненных обид.